о подлинном мастерстве, словно она обучалась у лучших фехтовальщиков минипутов и гуманоидов. Барахлюш машла лазерным мечом, как шинковкой для капусты. Артур владеет оружием неважно, однако у него хватает ловкости уворачиваться от направленных на него ударов. Выставив вперед меч, он отгоняет наседающего на него осмат. Неожиданно меч рассыпается, и у него в руках остается только горстка пыли. Макс, внимательно наблюдающий за поединком, громко выражает свое сочувствие. «О, бедный мальчик! И кто только делает такие плохие мечи!» Причитания Макса столь лицемерны, что Лайтман не выдерживает и прыскает в кулак. Завершив свою патетическую тираду, Макс довольно усмехается. Уворачиваясь от града сыплющихся на него ударов, Артур бежит к музыкальной установке, подтягивается, прыгает на пластинку, спотыкаясь, бежит к проигрывающей головке и, пригнувшись, начинает подпрыгивать вместе с ней. Иголка ритмично ударяет по пластинке. Пластинка издает скрипящие, свирестящие звуки, а осматы мечутся вокруг, пытаясь поймать верткого, как угой, мальчишку. Ритмичная музыка, неразборчивые выкрики, настоящая дискотека любителей хип-хопа. Похоже, бодрые ритмы у этого малыша в крови с самого рождения, снисходительно замечает клёвый чувак. На барахлюша наступают трое визгливых осматов, вооруженных, как и он, лазерными мечами. «Ах, вы трое на одного! И не стыдно вам! Ну что ж, тогда мне придется утроить мощность моего меча!» Барахлюш нажимает кнопку, лазер убирается, и на его месте появляется красивый букет цветов. «Что? Нравится?» — спрашивает принц, пытаясь поскорее исправить свою ошибку. Изумленные осматы приходят в себя и с воплями вновь устремляются на мальчугана. Спасаясь бегством, барахлюш на полном ходу ныряет под стол. Там уже прячется Артур. «Мой меч больше не работает!» — жалуется юный принц, нажимая на все доступные ему кнопки вновь обретенного ножика. «Мой тоже!» — доверительно сообщает Артур, показывая обломок рукоятки. К столу, под которым спрятались мальчики, подскакивает осмат и лазерным мечом разрубает столешницу пополам. Приятели катятся по полу, каждый в свою сторону. «Да, у врагов оружие гораздо лучше нашего», — мрачно изрекает Артур. Барахлюш яростно теребит ножик, пока, наконец, из него не выскакивает новое оружие. Это пузыря-металка. Маленькая тонкая трубочка для пускания мыльных пузырей. Ее мощность — 100 пузырей в секунду. Пузырчатое мыльное облако мгновенно обволакивает осматов. Сражаться мыльными пузырями не слишком тактично, зато для прикрытия лучшего способа не придумаешь. Осматы тотчас теряют след обоих беглецов. Разъяренные, они молотят мечами разноцветное облачко. Пузыри с треском лопаются, осыпая их пестрыми мыльными хлопьями. Селение, успешно отбив атаку одного осмата, готовится сразиться с другим. Отвлекая внимание противника ложными выпадами, она, изловчившись, выхватывает у него кинжал, который осматы обычно пристегивают к ноге на уровне голени, и пригвождает им ногу врага к полу. Взвизгнув от боли, негодяй замирает. «Эй, вы там! Прекратите портить обстановку!» — кричит хозяин заведения, могучий клёвый чувак, до сих пор наблюдавший за битвой из-за служебной двери. Сейчас он в смятении, ибо не знает, что лучше — восхищаться ловкостью селении или возмущаться нанесенным ему ущербом. Выбравшись на четвереньках из гигантской тучи мыльных пузырей, Артур упирается в рюкзак барахлюша. Он хочет его поднять, но рюкзак выскальзывает и падает на ногу пробегающего мимо осмата. Носком сапога тот отбрасывает рюкзак в сторону и медленно поднимает меч.